Глава 16. О раненом Гвоздикове Иван Палыч, конечно же, безотлагательно уведомил Гробовского. Однако толку-то? Даже если не начнется сепсис, что вполне вероятно. Когда еще парень придет в себя? Когда с ним можно будет разговаривать? Да и расскажет ли он хоть что-нибудь важное? Вопросов больше, чем ответов. Все же Алексей Николаевич явился в больничку со всей поспешностью, как только смог. С порога пожаловался. Зашел бы раньше, но работы не в проворот. И заметь, Иван Павлович, дурной работы. Отчеты всем шли, да еще учить их, как работать надо, преступления раскрывать. Зато начальство. Начальник милиции участка, начальник городской милиции, уездной. Их всех выбирают, представь. Как Петракова? Нет, Василий Андреевич у нас теперь назначенец, комиссар. Его правительство назначило, вернее сказать, комитет. Ему все начальники отчеты пишут, а он их собирает. Поручик невесело хмыкнул. Собрал целую пачку, сидит, горюет. Вдруг спичку чирк. Хочу, говорит, их всех сжечь. Еле уговорил. Нет, они неплохие парни все. И Василий, и Витюша, и прочие. Не трусы и старательные, да и стрелять навострились. Только вот оперативной работы не знают. В личном сыске ноль. Учу их, учу. Да разве толк это? Секретных агентов всех велено разогнать. Видано ли дело? А раньше им за информацию платили. И дворникам. А сейчас? Как дальше работать, ума не приложу. Ну, есть у меня еще свои люди, остались. А у этих никого нет. И не будет, наверное. Сидят с умным видом, дела обсуждают, на Шерлока Холмса ссылаются. Возмущенно всплеснув руками, Гробовский вытащил из портсигара папиросу. Однако не закурил, постеснялся, больничка все же. На Шерлока Холмса. Нет, ты посмотри. Мы, говорят, дедуктивным методом действуем, и секретные агенты нам не нужны. Дети, голимые дети, что с них взять? Да, что Гвоздиков? «Пока плохо», — честно признался доктор. «И когда будет хорошо, предсказать не берусь. В его случае, может, через неделю-другую, может, через месяц, а может и вообще того». «Понимаю», — Алексей Николаевич сунул папироску обратно в портсигар и предложил выйти на улицу. «Покурю, посмотрим». Время было 5:00. Только что прошел дождь, и выглянувшее солнце, искрясь, отражалось в больших коричневых лужах. Налетевший ветер шевелил чистые, вымытые дождем листья берез и рябин. «Ты говоришь, с коляски сбросили?» «Да», — Иван Павлович показал рукой, — «прямо на обочину. Сюда он уж сам приполз, святым духом». «Ха!» — закурив, поежился Гробовский. «Гляди-ка, у больнички сбросили. Ишь, гуманисты какие!» «А не кажется ли, Иван Павлович, что это тебе привет от того же Сильвестра?» «Привет и предупреждение. Эдакая черная метка, чтоб не вздумал больше им дорогу переступать». «Им?» «Так сам знаешь, тут не один Сильвестр, целая шайка орудует. Эх, вычислить бы, внедрить своих людей. Да только где их взять-то? Ладно, будем по мере сил». «Алексей Николаевич, давно хотел с тобой поделиться. Есть тут учитель новый, некий Рябинин». К информации о Рябинине Гробовский отнесся философски. «Мелкий жулик, сейчас таких фертов через одного». Но все же обещался иметь в виду. «Только ты Петракову пока не говори, тут все пока вилами по воде». «Понятно, без четкой доказухи. Ничего, ничего, придет время, и с Рябининым твоим разберемся». Поручик неожиданно улыбнулся, радостно так светло. «Иван Павлович, а мы все же решились в июне свадьбу. Хоть на селе и по осени принято, но мы с Аглаей решили, чего осени ждать. Тем более беременна. Сладим все скромненько в трактире, точнее, в гостинице. Отец Николай обвенчает, ну и Чарушин выдать свидетельство обещал». «Славно дело», — искренне обрадовался доктор. «Нет, в самом деле, очень за вас рад». «А вы-то с Анной чего тянете?» Выпустив дым, Гробовский склонил голову на бок. «Мы?» Иван Павлович и не знал, что сказать. О свадьбе они с Аннушкой, конечно, говорили, но несколько эфемерно, без конкретики. «Да, честно сказать, толком и поговорить-то некогда», — подумав, признался доктор. «Сам же видишь, То я здесь, она в городе либо в уезде, то наоборот. Ну, вообще, да, согласен. Вопрос решать надо. Может, с вашего-то примера и разохотимся, а? Надо, Иван. Поручик улыбнулся и выбросил окурок в лужу. Это ж так славно. Право же, вот я всю жизнь один, а потом и вообще в бегах, как пес. А тут вдруг и в должности восстановлен, и семья, любимая супруга, ребенок. Эх, от избытка чувств Гробовский закурил снова. Аглая говорит, вы в театре были? В театре? А, заем свободы. Там всем было велено быть, да я ж уже как-то рассказывал. «Заем свободы», — негромко повторил Алексей Николаевич. «Это интересно, очень интересно, черт побери. Тут не какой-то там жулик типа твоего Рябинина. Тут люди куда как поопаснее будут. Если я, конечно, прав. Ну, время покажет». О Рябинине доктор решил пока что пособирать сведения сам. Так, насколько получится, в свободное от основной службы время. Тем более в стане врага у него теперь был агент, Анютка Пронина, девчушка проворная и умная. Она, кстати, и напомнила о себе уже в самое ближайшее время, внезапно вынырнула из-за конюшни гаража. Сему юному детективу Иван Палыч и поручил важное дело – осторожненько разузнать о приезжем иностранце. Шотландец или кто он там был? Скаут. Ведь именно с его подачи учитель и взбаламутил деревню летним лагерем. Интересно, шотландец действительно обещал полное финансирование? Вообще, очень странный тип. И в городе, Иван Палыч специально наводил справки, никто из знакомых такого не видел. Но ведь тип-то приметный. Рыжая шевелюра, бакенбарды, клетчатые штаны. У самого Степана Григорьевича ничего не спрашивай, строго-настрого предупредил доктор. «С ребятами поговори, со сторожем, с соседи». «Слушаюсь», — по-военному отозвалась девчушка. «Скоро ждите с докладом». Анютка явилась уже вечером с забинтованной тряпицей рукой. Прямо так и прошла в смотровую. Раз — и уже там. Глафира аж вздрогнула. «Что с рукой-то?» — сразу же озаботился Иван Палыч. Тряхнув рыжеватыми косичками, девушка хитро улыбнулась. «Матушке сказала, аж парилась. Слегка». «Она меня сама к вам и послала». «Хитра». «Так вот, про иностранца». Оглянувшись, Анюта понизила голос. «Я так думаю, не было его вообще». «Однако», — удивленно протянул доктор. «Однако, поясни». Анюта пояснила. «Все те вещи, которые были на иностранце, оказывается, просто реквизит. Штаны клетчатые. В таких штанах Васька недавно выступал. Рыжий парик тоже имеется». А светлый пиджак такой и у самого Степана Григорьевича есть. Он в нем как-то в город ездил. Иван Палыч недоверчиво хмыкнул. Доказательства пока что не впечатляли. «Не было никакого иностранца», — горячилась юная сыщица. «Сам это господин Рябинин и был. И голос похож, и походка, и акцент такой ненастоящий. Никто их вместе не видел. А когда иностранец уехал, учитель его не провожал, в школе заперся». И потом незаметно вернулся. Но ведь все так. И голос один и тот же, и акцент какой-то дурацкий, выдуманный. И парик рыжий, и штаны. Он это, иностранца выдумал для Близиру, чтобы никто не сомневался, и чтобы доверяли больше. У нас ведь иностранцев любят. В общем-то, девчонка была права. Скорее всего, дело именно так и обстояло. Жаль, марку машины тогда не разглядел. Лорен Дитрих Торпедо. «Модель 12-го года», — усмехнувшись, доложила Анюта. «Кузов перекрашен в черный цвет». «Ого!» — доктор восхищенно присвистнул. «А номер ты случайно не запомнила?» «Номер нет», — развела руками девчушка. «Не думала, что понадобится. А автомашинами я интересуюсь, мы с папенькой». Иван Палыч покачал головой. «Значит, в июне в скаутский лагерь?» «Почему в июне? В мае уже?» — хмыкнула юная сыщица. «Степан Григорьевич сказал, учебный год пораньше закончим, раз уж такое дело». Доктор округлил глаза. «Хо, а управа-то ему разрешит?» «Интересно». «И много уже в лагерь записалось?» «Кто в театре, те все. И еще несколько человек. Да из города, из дома презрения еще сколько-то будет». Анюта неожиданно вздохнула. «Только вот куда поедем, неизвестно. Учитель какую-то военную игру придумал, секретную». Но я вам весточку подам, не сомневайтесь. Уж найду способ. А вот это правильно, найди. Только прошу, будь очень осторожна. Еще раз предупредил Иван Палыч. Судя по всему, ваш учитель тот еще тип. Так и я не лыком вязана. Задорно тряхнув косичками, девчоночка рассмеялась и напомнила. Иван Палыч, так вы руку-то мне бинтом завяжите и помажьте какой-нибудь пахучей мазью для конспирации, да. Дети уехали утром, рано, часов 5. Какой-то совсем уж мелкий малыш лет 5 принес доктору записку. «Уезжаем утренним поездом. Куда? Неизвестно». Было написано карандашом старательным ученическим почерком. «Уехали, значит. Ага. Интересно, в управе знают?» Дождавшись Аглаю, Иван Палыч оседлал дукс и помчался в город. Отыскать в Зареченске черный Лорен Дитрих торпедо оказалось легче легкого. Не так уж и много было в городе автомобилей. А уж приказчики Нобеля знали их всех, можно сказать, в лицо. Лорен Дитрих торпедо 12-го года, налив привезенную доктором канистру бензин из большой бочки, приказчик подкрутил усы. «Перекрашена в черный. Это господина Ботенкова машина. Ну, знаете, торговое товарищество Ефим Ботенков и сыновья. А водителем там Егоров Кузьма, бывший слесарь. У него плоскостопие, вот и не взяли пока что в окопы. А может, и занес кому». Правда, дальше доктору вести перестало. Машину-то он нашел, стояла у главной конторы Ботенкова на Первой Дворянской. Только вот водитель, веслоусый дядечка лет 40 в коричневой кожанке и галифе, словно воды в рот набрал. «Не знаю, мол, никакого иностранца. Не помню, и все тут». «Ну, нет так нет». На шофера доктор решил натравить Гробовского. Как раз его в комитете и встретил. «Здравствуй, Алексей Николаевич, ты чего тут трешься?» «Здоров, Иван». Поручик желчно ухмыльнулся и махнул рукой. «Совещание нынче у Петракова. О заполнении новой отчетной формы и укреплении демократии. То есть, фу ты, наоборот. Сначала демократия, а потом отчетная форма. Велено всем быть. Что, какая машина? Ботенкова? Иностранец? Ах, шофер возил. Хорошо, проверю. Ты сам-то сейчас куда?» «Так я тут», — рассмеялся доктор. «У нас теперь комитет, доземское управо, все одно». Гробовский вдруг улыбнулся в усы. «Петраков сказал, Анну Львовну твою в комитет кооптировали, в женский отдел, от партии правых эсеров. Так сказать, в Зареченске нынче тоже коалиция». «В комитет», — удивленно протянул Иван Палыч. «Она ж в совете уже». «Ничего, Анна Львовна, женщина бойкая, справится». «Да уж, когда теперь видится-то?» Поднимаясь по знакомой лестнице земской управы, доктор заранее приготовил тот самый финансовый квиток на 10 тысяч. «Отдать Чарушину и пускай как знает. Раз уж никто не идет. Может, финотдел сдать?» «Ну, это уж пускай Чарушин думает, на то он и начальство». «Здравствуйте, Ольга Яковлевна». «О, Иван Палыч, входи». Секретарша явно обрадовалась. Длинная, словно шпала, с вечно растрепанной прической и вытянутым лошадиным лицом, Ольга Яковлевна, как всегда, курила самый крепкий табак, самые дешевые папиросы, от которых, как утверждали некоторые, даже комары дохли. Как член партии конституционных демократов, нынче эта славная женщина заправляла многим, самолично печатая мандаты на старом дребезжащем Андервуде. «Я вообще-то к Виктору Ивановичу». «Виктор Иванович нынче в столице с отчетами». Выпустив дым, рассмеялась секретарша. Громкий прокуренный голос ее был слышен на весь коридор. «Пока я за него». «Ой, Иван Павлович, ну видишь, кофейник кипит. Сними, будь друг. Там в жестяночке кофе, чашки бери». «Что ж, кофе так кофе. Неплохо же в самом-то деле. Ну а с квитком пока повременить. Лучше уж Чарушину лично в руки. К нам тут ваш Рябинин наведывался». Закончив печатать, Ольга Яковлевна выбросила окурок в пепельницу. «Прошение какое-то приносил. Справки финансовые. Просил учебный год на пару недель укоротить, на скаутский лагерь». «Так...» «Доброхоты, мол, денег дали, теперь отчетов ждут». «Хотят, чтоб быстрее. Лично к Воскобойникову ходил». «И что?» «Разрешили. Сейчас время такое. Все на местах решают». «Так и хорошо же», — высыпая кофе, расхохотался доктор. «Вот она, демократия». «Хорошо-то хорошо», — взяв кофейник, Ольга Яковлевна разлила кипяток по чашкам. Только и вся ответственность на нас. На деньги где хотите, там и ищите. О как!» Только сели, как в кабинет заглянул Воскобойников, председатель уездного комитета и верховный комиссар временного правительства. Аккуратная бородка, глаза с прищуром, полосатые брюки, клубный английский пиджак, галстук с модной булавкой. «А, господин Петров, и вы здесь? Очень хорошо, очень!» Воскобойников потер руки. «Иван Павлович, вы же у нас комиссар, так сказать, главный по медицине, так что жду от вас доклада, и как можно скорей. Не только эпидемиологическая обстановка, но и, так сказать, хозяйственная. Состояние больниц, земских и частных, укомплектованность, количество коек. С фельдшерами как? А в уезде? Поездите, голубчик, по округе, у вас же мотоциклет. А бензин для него я вам лично выделю». Кивнув, председатель ушел было, но тут же вернулся. «Да, чуть не забыл. Ольга Яковлевна, пожалуйста, примите. Тут какой-то приезжий из столицы чего-то хочет, какую-то компанию. Примите, а то мне некогда, уезжаю на открытие памятника. Краюшкин уже там, ждет». «Хорошо, хорошо, приму», — закурив, уверила секретарша. «Вот и славно, я его тогда к вам и пошлю». Кофеек уже успел остыть, пришлось пить теплым, да и того-то не дали допить. Постучав, в приемную заглянул молодой человек. Блондин в гимнастерке с блестящими пуговицами с эмблемой Зареченского реального училища. «Здравствуйте, Иван Павлович, можно вас на 5 минут?» «А, Виктор». Как оказалось, именно его, милиционера Витю Снеткова, Гробовский ангажировал для беседы с упрямым водителем Лорен Дитриха. «Сказал допросить и доложить вам». Присаживаясь в коридоре на подоконник, пояснил Виктор. «Так вот, докладываю». Как и предполагал доктор, шофер, устрашившись милицейского мандата, выложил все, что знал. Да, это был левак. Левый заработок, коим нынче не брезговали многие. Нанял его никакой не иностранец. Тот появился позже. «Худой, узколицый и в очках», — милиционер припомнил приметы. «Борода такая рыжая. Шофер сказал, как из пакли». «Рябинин», — насторожился доктор. «По приметам вроде похож». «Он и сговорился отвезти шотландца скаута в Зарное», — продолжал Витюша. «Подождать, забрать, но обратно не везти, а просто высадить у железнодорожной станции». Ну что ж, все, как и предполагала Пронина Анютка. Поблагодарив милиционера, Иван Палыч отправился обратно в приемную, допить кофе и попрощаться. Кроме Ольги Яковлевны, там уже находился незнакомый мужчина лет хорошо за 40. Серьезный, с седоватой бородкой и усиками. Начищенные до блеска штиблеты, безукоризненно серый костюм, черная бархатная жилетка с золотой часовой цепочкой. Судя по виду, господин весьма серьезный, да и не по виду тоже. «Мстиславский Федор Александрович», — галантно представился визитер. «Раньше бы сказал «статский советник», но ныне у нас демократия. Вот мой мандат, прошу». Чуть поклонившись, он протянул секретарю бумагу. «Ого!» — Ольга Яковлевна надела пенсне. «Подписано князем Львовым, министром-председателем». «А вот предписание», — продолжал Мстиславский, вытащив еще один документ. «Подписано новым министром финансов Шингаревым». «Статский советник. Не слабый чин. Где-то между полковником и генерал-майором». Доктор уже давно порывался уйти, но как-то было неудобно. И кофе не допили, и вообще. Да и этот столичный гость вряд ли надолго. «Ага, ага», — глянув на бумаги, покивала секретарша. «Федор Александрович, вы бы, так сказать, в двух словах, что от нас нужно?» «Ну, если в двух словах», — Федор Александрович улыбнулся. «Оказать всяческую поддержку нашей компании. Компании государственного займа, займа свободы. Думаю, вы о нем уже слышали». Дальше последовала сцена, кою Николай Васильевич Гоголь в бессмертном своем «Ревизоре» описал как немую. Правда, народу здесь было поменьше, зато эмоции точно такие же, а, пожалуй, еще и похлеще. «Заем свободы?» — придя в себя, с некоторым удивлением переспросила Ольга Яковлевна. «Да ведь был же уже, и совсем недавно приезжали». Столичный гость недоуменно вскинул брови. «Как это, приезжали? Да нет же, у нас по графику Зареченск только сейчас. До этого Москва, Коломна, Тверь. Да вот, взгляните, график утвержден самим князем Львовым. согласован с двумя министрами. Министром финансов господином Шингаревым и господином Терещенко, министром иностранных дел. Если помните, именно господин Терещенко занимал в прошлом правительстве пост министра финансов. И заем свободы – его любимое детище. Так, Ольга Яковлевна вытащила папироску из лежащего на столе тяжелого серебряного портсигара. А кто же тогда у нас? Ну ведь гимназистки же стихи читали. Хлебникова, Блока, Есенина. Так трогательно. И актриса была, Софья Гославская. Вдруг озаботился гость. Госпожу Гославскую мы не приглашали. Хотели, но у нее что-то там с ангажементом не срослось. Мы позвали Веру Холодную и Игоря Северянина с его поэзовечером «Златолира». Оба будут уже завтра с утра. Господи, Вера Холодная, Северянин. Забыв про папироску, ахнула секретарша. Так что, пожалуйста, лучший отель. «Да-да, да», — Мстиславский неожиданно улыбнулся. «С гимназистками очень хорошая идея, очень. Договаривайтесь, мы все оплатим. Да, если нужно будет уточнить мои полномочия, звоните прямо в канцелярию правительства, в Петроград. Так что насчет места для выступлений? Театр подойдет?» — пришла в себя Ольга Яковлевна. «Вместительный и красивый. И не извольте беспокоиться, форум мы обеспечим». «Вот только насчет пожертвований. А это уже наша забота, господа. Честь имею». Кивнув, визитер надел шляпу и откланялся. «Ну...» — чуть погодя протянула секретарша. «Иван Павлович, что ты на это скажешь?» «Скажу, что надо звать Петракова», — доктор повел плечом. «Обдурили нашего брата, чего уж. Вокруг пальца обвели. То-то мне распорядитель каким-то невнятным показался. Доклад по газетке читал». «Ха, Петраков!» — хмыкнула Ольга Яковлевна. «Он же совсем еще мальчик. Да и сотрудники его тоже дети совсем. Уж они вам нарасследуют». Доктор тут же успокоил. «Ничего, ничего. Есть и опытные». «На Гробовского намекаешь?» — снова закурила секретарша. «Знаю, знаю. Бывший царский сатрап. Однако да, Алексей Николаевич сыщик опытнейший. Аферистов найдет». Ольга Яковлевна выпустила дым в потолок. «Однако сейчас-то что делать? Деньги у нас же нет, ни черта. Надо что-то придумать. Скажем, больше пригласить тех, кто на том собрании не был. А, впрочем, на Веру Холодную и Северянина придут все, еще и ломиться будут. И на заем в очередной раз пожертвуют, уж будьте уверены».